Притча о мытаре и фарисее. Предостерегая всех нас, чтобы мы не гордились, не хвалились, считая себя праведными и лучше других, но чтобы со смирением, видя свои грехи, сокрушались о них, никого не осуждая, потому что только смиренный человек возвышается душою к Богу, Иисус Христос сказал следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться. Один был фарисей, а другой — мытарь. Фарисей, став впереди, молился так: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, беспутные или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, жертвую десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же стоял вдали, он не смел даже поднять глаз своих к небу, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Иисус Христос сказал: «Говорю вам, что мытарь пошел более оправданным в дом свой, нежели фарисей, потому что всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится».